Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Горбунова Кристина и Юрышева Марина. Октябрь вступил в свои права. Наш любимый школьный парк, который хорош в любое время года, постепенно готовится к зиме. И, кстати, во многом благодаря вам, уважаемые наши одношкольники. Да, именно вы подготовили к зиме свои клумбы. А те, кому не хватило времени на прошлой неделе, могут убрать клумбы на этой. Тем более, что синоптики обещают предстоящие недели теплые. А мы гарантируем вам массу положительных эмоций на этой и всех последующих неделях. Всю неделю нас ожидает Олимпиада. Не забудьте поучаствовать. Ведь во многом Олимпиада – шаг в ваше успешное будущее, которое вы совершаете уже сегодня. Кстати, об успешном будущем. Что-то мне, например, мое будущее таковым не представляется. Да и вообще, как-то грустно мне в последнее время. Видимо, это осенняя депрессия. Все, ухожу в себя грустить. Погоди, постой. Если что-то тревожит, поговори со мной. А если я не хочу с тобой разговаривать? Да ты не понимаешь, что-то тревожит, поговори со мной. Это слоган акции «Детский телефон доверия». Вот, держи листовку. Жаль, что наши радиослушатели не видят листовку, которая теперь есть у меня. Почему же наши радиослушатели видят ее? Так как на следующей перемене волонтеры отряда «Добрая воля» будут раздавать эти полезные листовки всем желающим. А мы расскажем о том, что такое телефон доверия всем, кто сейчас навострил свои ушки. Итак, детский телефон доверия – это бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи. По телефону детям и подросткам, переживающим трудную жизненную ситуацию, родителям, лицам, их заменяющим специалистам, работающим с детьми и семьями. При звонке на этот телефон в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарным или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами. Конфиденциальность и безопасность – два основных принципа работы единого детского телефона доверия. Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидных настроение детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи. Что же такое телефон доверия? Данная социальная услуга предоставляет возможность быть выслушанным и понятным. Телефоны доверия бывают разные, специализированные для детей, подростков, для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Кризисные консультанты работают с людьми, находящимися в состоянии острого переживания горя или травмы, просто горячие линии. Здесь дадут шанс выговориться, сформулировать проблему. Возможно, снабдят полезными контактами. Кто берет трубку телефон, в большинстве случаев вам ответит психолог. Реже юрист, психиатр, социальный работник. Это подготовленные консультанты, профессионалы или волонтеры, прошедшие специальное обучение и стажировку. У консультантов есть ряд твердых профессиональных принципов. Они принимают звонящего человека таким, какой он есть. Они не оценивают и не дают советов и рецептов, но поддерживают абонента в его поиске выхода из критической ситуации. О чем говорить? Чаще всего люди обращаются по поводу отношений в семье. Вторая по числу звонков тема – вопросы психического и физического здоровья. На третьем месте – звонки детей, подвергающихся жестокому обращению со стороны родных, старших ребят. Что вы получаете, набрав заветный номер? Первое и самое главное – живой голос в телефоне, трубке и уши, которые тебя выслушают. Человек на том конце телефона доверия имеет базу контактов. Он от номера детской скорой помощи до адреса ближайшего к вашему дому наркодиспансера. Общение остается анонимным. Это быстрая помощь здесь и сейчас, когда нет возможности искать психолога для личной консультации. Данный телефон предназначен не только для детей, но и для взрослых. Помни, что в жизни нет нерешаемых проблем. И если есть что-то, чем ты не можешь поделиться с родными или друзьями, или у тебя есть вопрос, который ты не решаешься им задать, звони на телефон доверия 8 800 2122 и поделись тем, что происходит у тебя. С вами была радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.